Доброе утро, дорогие телезрители. Продолжаем знакомить вас с основами социальной концепции Русской Православной Церкви. На очереди 12 глава «Проблемы биоэтики». Что это такое? Биоэтика – это термин, который был введен в обращение учеными, и который предполагает, если хотите, некие правила поведения – в первую очередь среди ученых, но не только ученых, и в обществе, в связи с развитием биологии, как науки. Мы знаем, что развитие биологии в 20 веке было очень значительным. Люди получили возможность манипулировать на молекулярном уровне с человеческими генами, с теми молекулами, которые отвечают за наследственность человека. Более того, ученые сейчас обладают возможностью, опять-таки на молекулярном уровне, вторгаться как бы в саму человеческую природу, меняя эту природу. Многие говорят, что с этим связана буквально новая страница в развитии человечества, потому что ведь человека можно искусственно усовершенствовать, сделать его физически более сильным или интеллектуально более сильным, более эмоциональным, менее эмоциональным. В перспективе как бы можно прогнозировать вообще и планировать появление отдельно ученых, отдельно музыкантов, отдельно спортсменов. Вот все это из области фантастики постепенно переходит в реальность жизни. Потому что наука дает сегодня людям такую власть над человеческим естеством. Церковь подчеркивает, что всякое развитие науки вне развития нравственного начала человека опасно. Но в самом деле, если дать смертоносное оружие, оружие массового уничтожения в руки безнравственного человека, что может произойти? Да мир может взлететь на воздух. А вот это оружие проникновения в человеческую природу при помощи так называемой генной инженерии, если это оружие попадет в руки безнравственных людей, злонамеренных людей, мечтающих о каком-нибудь человеческом господстве, общечеловеческой власти или еще о чем-то, что может произойти? Да просто непрогнозируемые последствия такого развития. И вот основы на социальной концепции Русской Православной Церкви как бы бьют тревогу, связывая это научное развитие в области биологии, генетики с необходимостью нравственного совершенствования человека. После вот этой преамбулы глава рассматривает вопрос, который прямо не имеет как бы отношения к развитию биологии, генетики, но который тоже касается, в общем-то, биоэтики. Это проблема абортов, древняя проблема. Церковь всегда осуждала аборт, никогда его не оправдывала и рассматривала всякое намеренное прерывание беременности как тяжкий грех. Канонические правила, цитирую, приравнивают аборт к убийству. В основах социальной концепции содержатся ссылки на Священное Писание, на святых отцов и на постановления Вселенских соборов. Я приведу одну из таких ссылок. «Дающие врачество для извержения зачатого в утробе суть убийцы, равны и приемлющие детоубийственные отравы», сказано во втором и восьмом правилах святителя Василия Великого, которые включены в книгу правил православной церкви и которые подтверждены шестым правилом Вселенского собора. У нас нет различения плодов образовавшегося и еще необразованного, говорит святой Иоанн Златоуст. и уточняет, что те, кто делает аборт, совершают деяние худшее, нежели убийство. Вот широкое распространение и оправдание абортов в современном обществе церковь рассматривает как угрозу будущему человечеству и явный признак моральной деградации. На чем, собственно, основана философия аборта? На так называемом праве женщины свободно распоряжаться зачатым плодом. Ну а что такое плод? Это ведь жизнь. А источником жизни является Бог. Бог дает жизнь, а не человек дает жизнь. Если мы признаем право женщины распоряжаться своим плодом, то точно так же нужно признать право людей кончать жизнь самоубийством. Какая разница? И там человек принимает решение об окончании жизни. В случае аборта мать принимает решение об окончании жизни своего нерожденного еще, но реально существующего чада. А в случае самоубийства сам человек принимает решение за себя. Ключи от жизни и смерти в руках Божьих. Церковь выступает на стороне самых незащищенных, самых слабеньких существ, на стороне детей. За них некому заступиться, если даже собственная мать принимает решение о прекращении жизни ребенка. Поэтому долг церкви быть на стороне этих слабых, незащищенных, а иногда и обреченных человеческих существ. Православная церковь, цитирую, ни при каких обстоятельствах не может дать благословение на производство аборта. Но дальше не отвергает женщин. Церковь не отвергает женщин, совершивших аборт, но призывает их к покаянию и к преодолению пагубных последствий совершенного греха через молитву, несение епитимии с последующим участием в спасительных таинствах. Вот здесь я хотел бы объяснить, что такое епитимия. Иногда у нас в церковном сообществе нашем, в церковных кругах неправильно воспринимается понятие епитимии. Под епитимией подразумевается всякое крещение, которое духовник накладывает на согрешившего человека. И всякого рода покаянная дисциплина именуется епитимией. Ну, например, говорит священник, вот во искупление своего греха ты, совершивший грех, должен каждый день читать ту или иную молитву, придерживаться того или иного молитвенного правила, совершить паломничество, принести церковную жертву, совершить дела милосердия. Все это мы называем в нашей повседневной церковной жизни епитимией. И неправильно называем. На языке канонического права, в терминах канонического права, епитимией называется только отлучение от святого причастия. Вот отлучение от причащения и является епитимией в строгом смысле этого слова. И канонические правила требуют возложения епитимии на женщину, совершившую аборт. И духовники наши должны помнить, что епитимия является тем средством, спасительным средством, воспитательным средством, которое должно употребляться в отношении женщины, совершившей аборт. Что касается сроков епитимии, то в древности они были очень длинными. Я даже не буду называть эти сроки. В сегодняшней жизни они просто нереальны. И поэтому духовник должен исходить из своего понимания ситуации. Он должен тщательно расспросить женщину о причинах, которые привели к этому действию, об обстоятельствах жизни и возложить епитимию в соответствии со своим пониманием случившегося. Здесь велика ответственность, которая возлагается на духовника. Духовник должен действовать с любовью, с пониманием, с готовностью войти в ситуацию изнутри, ее посмотреть и оценить. Но с другой стороны, он должен непременно должен возложить эпитимию на такую женщину. Вот только в одном случае духовник может не возлагать и не должен возлагать эпитимию на женщину, совершившую аборт. И основы социальной концепции Русской Православной Церкви четко определяют этот единственный случай. Послушайте внимательно. В случае, когда существует прямая угроза жизни матери. То есть, когда врач говорит, если вы будете рожать, вы умрете. Особенно при наличии у этой матери других детей. В пастырской практике рекомендуется проявлять снисхождение. Какое снисхождение? Женщина, прервавшая беременность в таких обстоятельствах, то есть когда рождение ребенка неминуемо влечет, по прогнозу врача, смерть, а у нее остались другие дети, вот в таком случае женщина, прервавшая беременность, не отлучается от евхаристического общения с церковью. Но это общение обуславливается исполнением ею личного покаянного молитвенного правила, которое определяется священником, принимающим исповедь. То есть вот то, что обычно сегодня у нас возлагается на женщин в качестве эпитимии за совершение аборта, и что эпитимией по сути не является, должно применяться только к женщинам, которые совершили аборт в тех обстоятельствах, о которых сказано выше. Во всех других обстоятельствах женщина отлучается на определенный срок от Святой Евхаристии, от участия в таинстве причащения. Борьба с абортами, на которые женщины подчас идут вследствие крайней материальной нужды и беспомощности, требует от церкви и общества выработки действенных мер по защите материнства, а также предоставлении условий для усыновления детей, которых мать почему-либо не может самостоятельно воспитывать. Другими словами, невозможно бороться с абортами, не меняя условий жизни людей. Государство, общество должно заботиться о матери, о ребенке и делать все для того, чтобы рождение младенцев было желанным для семьи. Основы социальной концепции не снимают ответственность за грех аборта и с мужей. Вот как-то мужья остаются вроде в тени, они тут и ни при чем. Ясно говорится в этом важном документе, что муж, который дает согласие на аборт, соучаствует в грехе. Но с другой стороны, если женщина совершает аборт без согласия мужа, то это может явиться причиной для развода со стороны мужа, той самой причиной, которая принимается во внимание церковью. Церковь призывает также государство признать право медицинских работников на отказ от совершения аборта по соображениям совести. Кроме того, врач должен проявлять максимальную ответственность за постановку диагноза, могущего подтолкнуть женщину к прерыванию беременности. При этом верующий медик должен тщательно сопоставлять медицинские показания и веления христианской совести. Нельзя признать нормальным положением, когда юридическая ответственность врача за смерть матери несопоставимо более высокая, чем ответственность за погубление плода, что и провоцирует медиков, а через них и пациентов, на совершение абортов. Вот это все то, что церковь сформулировала в отношении проблемы аборта в основах своей социальной концепции. На этом я заканчиваю сегодняшнюю передачу. До следующей встречи, и Божие благословение пусть пребывает с вами.